Эрагон вздохнул, присел на корточки и принялся рисовать что-то на земле стебельком травы. «Но много времени это не заняло», — сказал он. «Нет, не заняло», — эхом откликнулась Арья. Он продолжал рисовать, а она по-прежнему стояла возле него, и оба молчали. И вокруг тоже стояла полная тишина, если не считать легкого шелеста ветерка. Наконец Эрагон осмелился поднять на Арью глаза, и она показалась ему еще красивее, чем прежде. Но он сейчас видел в ней не только прекрасную женщину, но и надежного друга и союзника, который спас его от Дурзы, сражался с ним бок о бок в бесчисленных битвах, вместе с ним терпел страшные пытки в тюрьме Драслеоны, сразил копьем Даутхдаэрт огромного черного дракона Шрюкна. Он как-то сразу вспомнил все, что Арья рассказывала ему о своем детстве и юности в Элисмере, о сложных взаимоотношениях с матерью и о тех причинах, которые заставили ее покинуть Дювальденварден и стать послом эльфов. Он вспомнил о той боли и обидах, которые ей пришлось терпеть, отчасти по вине ее матери, а отчасти в связи с тем, что она оказалась как бы в изоляции среди людей и гномов. Вспомнил о вечном ее одиночестве, которое стало еще мучительней с тех пор, как она потеряла Фаолина, а потом угодила в лапы к Дурзи, который пытал ее в темницах Гиллида. Все это как-то сразу пришло ему в голову, бередя душу. И он испытал глубокое чувство единства с Арьей и глубокую печаль, связанную со скорым расставанием. Внезапно ему страстно захотелось запечатлеть ее такой, какой видит в эти мгновения. И пока Арья задумчиво смотрела в небо, Эрагон отыскал подходящий камень. Похоже, это был обломок с ледяного пласта, торчавший из земли. И, стараясь как можно меньше шуметь, пальцами выкопал камень из земли и старательно его обтер. Несколько мгновений потребовалось ему, чтобы вспомнить те заклинания, которыми он уже однажды пользовался, и приспособить их для извлечения из земли нужных ему красок. Почти одними губами он произнес нужные слова, составляя заклятие. На поверхности камня что-то шевельнулось, как репь на мутной воде, и на нем стали расцветать самые разнообразные цвета: красный, синий, зеленый, желтый, складываясь затем в определенные линии и формы, перетекая друг в друга, смешиваясь, давая более сложные оттенки, и через несколько мгновений на камне возникло изображение Арьи. Эрагон остановил действие чар и некоторое время изучал созданный им Фейртх. Он был вполне удовлетворен увиденным. Изображение показалось ему вполне честным, правдивым, в отличие от того Фейртха, который он когда-то давно попытался создать в Элисмере. Этот портрет Арьи имел глубину и смысл, которых тот, первый, был начисто лишен. Это был отнюдь не идеализированный ее образ, особенно в том, что казалось композитного решения. И Эрагон был горд тем, что сумел уловить столь многие особенности ее характера. В этом Фейртхе ему удалось как бы суммировать все, что он о ней знал. Все темные и светлые стороны ее души, которые стали ему известны. Он позволил себе еще немного порадоваться, а потом размахнулся, собираясь разбить осколок слюды о камень, и услышал, как Арья сказала: «Куаста!» И камень, описав в воздухе дугу, опустился ей на ладонь. Эрагон открыл было рот, собираясь объясниться и попросить прощения, но передумал и ничего не стал говорить. Держа Фейртх перед собой, Арья долго и внимательно на него смотрела. А Эрагон не менее внимательно наблюдал за нею, пытаясь понять, что она чувствует. Прошла долгая и весьма напряженная минута. Потом Арья опустила Фейртх, и Эрагон протянул руку, намереваясь отобрать у нее камень. Но она и не подумала его ему отдать. Она выглядела странно взволнованной, даже, пожалуй, встревоженной. И сердце у Эрагона упало. Значит, его Фейртх ее огорчил. А она, глядя ему прямо в глаза, вдруг сказала на древнем языке: «Эрагон, хочешь, я назову тебе мое истинное имя?» От такого предложения он попросту онемел и смог лишь кивнуть. Настолько был потрясён. Но потом всё же заставил себя проявить должную учтивость. «Это была бы великая честь для меня», — с трудом вымолвил он. Арья шагнула к нему, приложила губы к самому его уху и едва слышным шёпотом назвала ему своё истинное имя. И когда она его произнесла, оно так и зазвенело в душе Эрагона. И он вдруг понял, что отчасти уже знал это имя, хотя в нём содержалось и много такого, что очень его удивило. И главное, он понял, почему Арье было так нелегко поделиться своим именем с кем-то ещё. Затем она снова чуть отодвинулась от него, явно ожидая, что он скажет. Лицо её казалось совершенно бесстрастным, как маска. Её имя вызвало в душе Эрагона множество вопросов. Но он понимал, что сейчас не время задавать их. Скорее нужно было заверить Арью, что его мнение о ней ничуть не изменилось, что оно по-прежнему необычайно высокое. Наоборот, то, что он только что о ней узнал, лишь усилило его любовь к ней, ибо он понял истинный масштаб её самоотверженности и приверженности долгу. Он понимал сейчас одно. Если бы он неправильно воспринял её имя, или, хотя бы невольно, посмел ляпнуть что-нибудь не то, и их дружбе пришёл бы конец. И он, глядя Арье прямо в глаза, сказал тоже на древнем языке. Твоё имя очень хорошее. Ты должна им гордиться. Гордиться тем, какая ты. Я очень благодарен тебе за то, что ты поделилась со мной самой драгоценной своей тайной. Я счастлив был бы всегда называть тебя своим другом, и обещаю, что буду беречь твое имя как зеницу ока. Скажи, ты хочешь услышать и мое имя? Она кивнула. Да, хочу. И обещаю помнить и защищать его до тех пор, пока оно будет твоим. Ощущение чрезвычайной значительности момента охватило Эрагона. Он знал, что обратного пути не будет. И его радовало и одновременно пугало то, что он сейчас сделает. И он, шагнув вперёд, сделал точно то же самое, что только что сделала Арья. Приложил губы к её уху и очень тихо прошептал своё имя. И всё его существо затрепетало, услышав эти слова. Затем, внезапно насторожившись, он отступил, не зная, как она воспримет открывшуюся ей его сущность. Сочтёт ли его глупцом или мудрецом? Впрочем, ей так или иначе, придётся вынести о нём своё суждение. Арья глубоко вздохнула. Посмотрела в небо. Затем повернулась к Эрагону. И тихо, очень ласково сказала ему. «У тебя тоже очень хорошее имя. Однако же я не уверена, что это то самое имя, которое было у тебя, когда ты покидал долину Паланкар. Нет, не то. И не то, которое ты носил, когда жил и учился у нас в Элисмере». Ты очень повзрослел с тех пор, как мы с тобой познакомились. Пришлось. Она кивнула. Ты по-прежнему очень молод, но ты уже не ребёнок. Да, это точно. Эрагона сильнее, чем когда-либо тянуло к ней. Этот обмен именами создал между ними особую связь. Но какую? В этом он ещё не разобрался. И эта неуверенность заставляла его чувствовать себя обнажённым. Уязвимым. Ведь теперь Арья знала все его недостатки. Однако никакого презрения или отвращения к нему она явно не проявляла. Похоже, она действительно принимала его таким, какой он есть. Как, впрочем, и он её. Мало того, она не могла не увидеть в его истинном имени тех чувств, которые он питал к ней. Но и это тоже её не оттолкнуло. Эрагон не был уверен, стоит ли говорить что-то ещё. Но и просто так отпустить Арью сейчас он не мог. А потому, собрав всё своё мужество, спросил. «Арья, что с нами будет?» Она колебалась, но он увидел, что она прекрасно поняла, что он имел в виду. Старательно подбирая слова, она сказала. «Не знаю. Раньше я, пожалуй, ответила бы «ничего особенного». Но теперь... И всё же... Ты ещё слишком юн, Эрагон. Взрослея, люди часто меняют свои взгляды. Лет через 10 или даже через 5 ты, возможно, уже не будешь испытывать тех чувств, какие испытываешь сейчас. «Мои чувства не изменятся», — сказал он с абсолютной уверенностью. Арья снова долго и внимательно вглядывалась в его лицо. Потом выражение на ее лице вдруг переменилось, и она сказала: «Ну что ж, тогда, возможно, со временем». Она ласково коснулась ладонью его щеки. «Ты не можешь сейчас просить меня о большем, Эрагон. Я не хочу ошибиться. Ты слишком много значишь как для меня, так и для всей Элагейзии». Он попытался улыбнуться, но вместо улыбки у него получилась гримаса. «Но у нас нет времени», — сказал он и задохнулся. Ему было очень нехорошо. Брови Арьи сошлись на переносице. Она опустила руку и спросила: «Что ты хочешь этим сказать?» Он потупился, не зная, как лучше объяснить ей, и в конце концов сказал все просто и честно. Он рассказал ей, с какими трудностями они с Сапфирой встретились, пытаясь найти безопасное место для драконьих яиц и Элдунари. Рассказал и о планах Насуады, и о ее намерении создать группу избранных магов, которые будут следить за всеми прочими заклинателями. Он говорил, наверное, несколько минут и завершил свой монолог так: «И тогда мы с Сапфирой решили, что единственное, что нам остается, это покинуть Элагейзию и воспитывать драконов в другом месте, подальше ото всех. Это было бы наилучшим выходом и для драконов, и для всадников, и для остальных народов Элагейзии». «Но Элдунари...» — начала была Арья, которую явно взволновал его рассказ. «Элдунари тоже не могут здесь оставаться. Они никогда не будут в безопасности даже в Элисмере. Всегда может найтись тот, кому захочется их выкрасть и воспользоваться ими в собственных целях. Нет, нам нужно найти такое место, каким был для всадников остров Рюнгард. Такое, где никто не сможет найти драконов и причинить им зло, пока они еще малы. Да и дикие драконы, если и они станут вылупляться из сохраненных яиц, никому не смогут там нанести вреда». Эрагон попытался улыбнуться, но это у него не получилось. «Вот почему я сказал, что у нас нет времени. Мы с Сапфирой собираемся как можно скорее покинуть Элагейзию, и если ты останешься... В общем, тогда я не знаю, увидимся ли мы с тобой когда-нибудь снова». Арья посмотрела на Фейртх, который по-прежнему держала в руке. Она была сильно встревожена. «Ты бы согласилась отказаться от королевской короны, чтобы отправиться вместе с нами?» — спросил он, уже зная ответ. Она вскинула на него глаза. «А ты согласился бы отказаться от заботы о драконьих детенышах?» Он молча покачал головой. Они еще немного помолчали, потом Арья спросила: «Как же ты будешь подыскивать кандидатов на роль всадников?» «Мы оставим несколько яиц здесь. У тебя, скорее всего. А как только они проклюнутся, то юные драконы и их всадники присоединятся к нам, а мы пришлем тебе новые яйца». «Я думаю, есть еще какое-то решение. Вовсе не обязательно, чтобы ты, Сапфира и все Элдунари покидали Элагейзию. Если бы было, мы бы давно уже к нему пришли». «Но как же Элдунари? Как же Глаэдр и Умаротх? Ты уже говорил с ними об этом? Они согласились?» «Нет, не говорил. Но они согласятся. Уж это-то я знаю». «Ты уверен, Эрагон? Неужели это единственный путь? Расстаться со всеми, кого ты знал и любил?» «Это необходимо. Кстати, наше расставание всегда подразумевалось. Анжела предсказывала мне это еще в Тирме, когда гадала для меня. Так что у меня хватило времени, чтобы приучить себя к этой мысли». Он протянул руку и коснулся щеки Арьи. «Но я все-таки спрошу еще раз. Ты полетишь с нами?» На глазах у нее показались слезы. Она прижала Фейртх к груди и с отчаянием воскликнула: «Я не могу!» Эрагон кивнул и убрал руку. «Тогда наши пути расходятся». Он и сам готов был расплакаться и сдерживался из последних сил. «Но ведь еще не сейчас», – прошептала Арья. «У нас ведь еще есть немного времени, правда? Мы еще можем немного побыть вместе?» «Нет, еще не сейчас». И они замерли в молчании, глядя в небо и поджидая возвращения Сапфира и Фирнена. Через некоторое время ее рука коснулась его руки, и он сжал ее. Но это было малое утешение, и оно не могло до конца утешить боль, терзавшую его сердце.